У него не было возможности закончить доработку ножа, конец которого остался закругленным и тупым. В мастерской Дурсля был точильный станок, но шум, который он должен при этом издавать, достиг бы даже второго этажа, а стачивать его вручную банально не хватило бы времени. Он не готов играть в какие-то шпионские игры. Может быть, он зря ускорил события, толкнув Дурслина в неплановую поездку в Лондон. А может и нет. Та сторона встревожена, сидеть и выжидать ответных действий, ничего не выяснив, было бы непростительной беспечностью. Хотя и предпринимать что-либо настолько не готовым, возможно, тоже. Перед глазами всплывали разноцветные нити, свисающие сверху затемненного купола, с ярко мигающими красными точками. И первая мигала совсем близко. Куда он своим вмешательством ее передвинул? Он нервничал. Он не любил неизвестности, не любил, когда противник незнаком, а мотивы его непонятны. Как в таких условиях можно что-то планировать? Кто и зачем может следить за мальчишкой? Мысль, что если бы хотели убить, то давно бы убили, вовсе не утешала. Здесь замешана магия, и могут ждать чего угодно, затмение солнца, начало войны или рождение чудовища, которому его принесут в жертву. Это паранойя? О, нет, это знание реалий. Читал, слышал, думал и, может представить, для чего может понадобиться маленький, потенциально сильный и беззащитный маг, который никому не дорог. Сейчас он попробует хоть что-то выяснить, вот только какие это может иметь последствия. Может быть, безопаснее было начать с Дурслей, которые явно что-то знают, и уже основываясь на этих сведениях. Но идти на конфронтацию с опекунами сейчас не резон, это может снова сплотить их, тогда как полностью их разделив и лишив поддержки друг друга, он будет иметь куда больше возможностей для давления, особенно на нее. Хорошо, что мелкий вообще еще здесь. Не хватало выдать себя сразу же какой-нибудь ерундой в незнакомом доме с незнакомой старухой, которая его знает с малолетства, знает и следит. Как там мальчишка вообще? Ну, надо же, почти спокоен, даже не передалось. Почти. И это тоже, наверное, хорошо. Хотя, стоило только прислушаться к мальчику, и игнорировать это ощущение уже стало невозможно. Ну, скажи, Лафисон лишь немного скосил глаза. Что? Искренне удивился Гарри. Что ты хочешь сказать, Лаки? Не нервничай. Скажи, подначивающе склонил на бок голову бог. Нет, не скажу, замотал головой мальчик, но, встретившись с хитро понимающим взглядом, смущенно улыбнулся. Ты ругаться будешь, что толку? Он привык не показывать, и снаружи мог изображать ледяное спокойствие, мог небрежную расслабленность, мог даже удовлетворение, будто все идет по плану, когда давно уже все пошло наперекосяк. Но внутри теперь сидит такой индикатор и все чувствует, все, что совершенно ему не предназначено. Не буду, твердо пообещал он, и вообще больше не буду, что бы ты ни сказал, и о чем бы ни спросил, легче сказать, чем сделать. Но если мальчишка будет бояться, то однажды из-за этого не скажет чего-нибудь действительно важного. Он вспомнил, как сам часто мучился, когда хотел предупредить о чем-то, о какой-то опасности, которую он чувствовал, предвидел, иногда даже знал. В половине случаев просто отмахивались, иногда даже начинали смеяться. А уж если тревога действительно оказывалась ложной, со временем привык не делиться. Просто старался предотвратить сам, незаметно, скрытно. Они даже не знали. Гарри посмотрел на Лаки и улыбнулся, не задавая вопросов. То, что он постоянно слышал от дяди с тетей, когда хотел узнать что-то у взрослых, разобраться, понять. И вот закончилось. У него есть теперь кого спросить. Всегда будет, Лаки. Начал он и запнулся. Ему хотелось сказать, насколько для него это важно, что он даже не ждал, что кто-то когда-то, но понял, что нужных слов просто не хватит, ему все равно не выразить всего того, что он сейчас чувствовал. Поэтому он просто несколько раз моргнул и с немного виновато хитрой улыбкой закончил. Не нервничай. Лафисон рассмеялся. Все это было как-то слишком, слишком. По крайней мере, все это было слишком не вовремя. Они уже подходили к нужному дому. Не успел, ехидно оскалился он. Сейчас само пройдет, утешитель. Сейчас придет время действовать. И Гарри действительно почувствовал, что его состояние изменилось. Это было как накануне их первой драки. Пришло ощущение, что сейчас что-то начнется, что-то такое. Неважно, хорошо оно закончится или плохо, но это будет интересно. Возможно, сегодня ты попрощаешься со своим детством, каким бы оно ни было. Готов? К чему, Лаки? Хороший вопрос. Лафисан запоздало подумал, что идет неизвестно к кому с мальчиком, который никогда не бывал в настоящем сражении, и даже не видел, который, поймав муху, из всех вариантов предпочел ее отпустить, который способен ему помешать, и он его не подготовил, совсем. «Коты», — проговорил он задумчиво, холодно изучающе глядя на Гарри, «они могут оказаться единственным способом воздействия на ведьму, чтобы она стала немного сговорчивей. Я не хочу, чтобы ты стал мне помехой из-за своей мягкости». «Что?» — возмутился тот. «Да мне наплевать на ее котов, я их терпеть не могу». «Вот как?» — бог прищурил один глаз, в другом же отразились одновременно недоверие, насмешка и, в глубине, или это Гарри только показалось, даже потаенный укор, и будто легким ветром всколыхнулось воспоминание ночи, рука, скользящая по мягкой белой шерсти доверчиво подставленного теплого брюха, глубокое завораживающее мурчание. «Ну, разве что снежок», — смущенно спохватился он. «А что, ему что-то?» «Не знаю», — отрезал бог. «Пока не выяснили обратного, все враги. Так что, просто будь готов». Петунья остановилась и надавила на дверной звонок, с неудовольствием опуская взгляд к племяннику, который неожиданно потянул ее за руку. «Тетя, вы знаете Альбуса Дамблдора?» Лицо миссис Дурсли свело болезненной судорогой. Из всех вопросов, которые могло задать отродье ее чертовой сестрицы, она меньше всего ожидала и хотела услышать этот. Гарри чуть не вскрикнул, когда тонкие пальцы тетки впились в без того болящую ладонь с силой, которую было трудно ожидать от хрупкой женщины. Он смог сдержаться только благодаря этому чувству готовности, тому настрою, что передал ему Лаки, да еще потому, что совсем не хотел повторения утренней выволочки из-за осы. Петунья склонилась над ним, приблизив пылающее одновременно злостью, страхом и возмущением лицо, и прорычала. «Где ты? Ты откуда? Кто тебе сказал?» Лаки выдернул ладонь из вцепившихся в него пальцев, благо рука доброй тетушки Гарри моментально вспотела. «Она знает», — так и подымала ответить. «Вам от него привет». Но при такой реакции это прозвучало бы явной угрозой, а толкать тетку за спасением в объятия супруга сейчас было не в его интересах. С другой стороны, за мальчишку смертная вряд ли будет переживать, скорее наоборот. «Какой-то прохожий, он мне передал от него привет. Наверное, он ошибся, наверное», — с трудом сдерживаясь, выдавила Петунья, распрямляясь, потому что с той стороны двери послышался шум отпираемого замка. «Ты можешь больше не задавать мне своих идиотских вопросов». Маленькая седоватая старушка с взлохмаченными, несмотря на удерживающую их сетку, наполовину седыми волосами, пропустила его внутрь дома и на пару минут задержалась на пороге, чтобы обменяться с миссис Дурсли мало что значащими дежурными фразами. В нос ударил застарелый капустный запах, вернее, запах прогорклого капустного масла, и только теперь до Лафисана дошло, что вечно голодный мальчик в действительности не был необъяснимо капризным, когда пытался объяснить, что же плохого в дополнительном навязчиво предлагаемом обеде в доме единственной знакомой опекунов, которой они его доверяли. «Надеюсь, с Дадли ничего серьезного». «Да-да, он всего лишь объелся ночью, когда гулял в пижаме по Литлу Иннингу, спустившись из окна второго этажа по веревке из связанных простыней», — пробормотал про себя Гарри. Лаки улыбнулся. Примерно это и хотелось сказать. А еще написать на старомодном бежевом с белыми манжетами и воротником платье старухи: «Оставьте придурка в дурдоме» и посмотреть на спектакль, который эти две после устроит. Ну, просто очень хотелось. Влияние тела, влияние носителя. Но, только ли, делай, что обычно. Гарри со вздохом прошел в гостиную и сел на потертое полукресло. Большой серый кот с шипением оскалился на него с соседнего, затем спрыгнул и кинулся под тахту. Рыжий кинул на Гарри мрачный взгляд и, недовольно поднявшись с коврика возле камина, отошел в дальний угол и улегся там, настороженно и неотрывно следя за каждым его движением. И только Белый подошел и мягко провел боком по ноге, а затем, гордо подняв хвост, удалился и, развалившись, стал независимо вылизывать лапу. Мол, да, я неплохо к тебе отношусь и все помню, но не надейся, что сможешь этим злоупотреблять. «Осторожней с котами, Гарри», — проговорила старушка, заходя в гостиную. «Они последнее время не в себе, особенно мистер Лапка. Совсем спятил, карандаши грызет. А у тебя все в порядке?» Она устремила на него тревожный взгляд, внимательно осматривая. Нельзя было точно сказать, что она ожидает услышать больше, что кто-то погрыз самого Гарри, или что он тоже начал грызть предметы повседневного обихода. «Все хорошо, миссис Фиг, спасибо», – вежливо ответил мальчик. В конце концов, Лаки велел ему вести себя, как обычно. «Ты хорошо выглядишь», – наконец, – пробурчала она, – «так изменился». Трикстер не стал бы утверждать, что в ее голосе прозвучало действительно одобрение. Даже прическу сменил. «А, где твои очки, батюшки?» «А я все понять не могла, что же с тобой не то?» «Прекрасно», — довольно заключил про себя Лафисон. «Внимательность у шпионки что надо, линзы, драка, вариант для Дурсли», — скомандовал он Гарри и стал наблюдать. Старушка вела себя предсказуемо. Ахала, где должна была ахать, возмущалась, где должна была возмущаться. «Ну ладно, тогда, в общем, я их победил», — Лафисон прервал Гарри, неожиданно скомкав рассказ, казалось бы, в самом напряженном месте. «Так это правда, Гарри?» Старушка всплеснула руками. «А я-то думала». Она резко прервала себя. «Но как это получилось? Ведь их было двое, и оба такие дылды. Эти бесстыдники гораздо сильнее тебя». Он посмотрел на нее виновато и, вздохнув, ответил. «Я не смогу этого рассказать, миссис Фиг. Ты можешь мне доверять, Гарри», серьезно заверила она. «Сейчас я приготовлю нам чаю, и ты все-все расскажешь». «Не-е-е-е-ет», усмехнулся про себя Лафисон. «Это сейчас ты все-все расскажешь. Вы знаете Альбуса Дамблдора?» Он второй раз за сегодняшнее утро задал тот же вопрос. Он вновь подгадал самый удачный момент. Старая ведьма разливала горячий чай и была очень поглощена этим занятием. «Еще бы я не знала Дамблдора. Кто его не знает?» Кажется, она вообще не заметила, о чем он ее спросил. «Возьми кекс, Гарри, он хоть и не очень свежий, но больше к чаю ничего нет. Если ты, конечно, не захочешь похрустеть кошачьим кормом». Лафисону потребовалось приложить значительное усилие, чтобы сохранить лицо бесстрастным. Он ожидал какой угодно реакции, но не такой. Старушка была действительно странновата. Когда он с третьей попытки не смог откусить предложенный кекс, Бог пришел к мысли, что она, видимо, очень странна. Но когда она на полном серьезе высыпала на блюдце воняющее сушеной морской рыбой кошачье печенье и предложила попробовать, Гарри увидел на внутреннем экране выражение лица лакея, не сдержавшись, прыснул. Получилось не очень вовремя, он как раз делал глоток горячего чая. Старушка, решив, что он поперхнулся, отреагировала весьма резво, и через несколько секунд лаки со всех сил колотили кулаком по спине. На пятом ударе Лафисон не без труда подавил мысль просто прирезать смертную, назвать которую полусумасшедшей теперь выглядело слишком мягким. К счастью, она довольно быстро успокоилась. «Осторожнее, Гарри, Дамблдор не простит мне, если ты захлебнешься чаем». Она нахмуренно посмотрела на него, что-то прикидывая, и «О, крона Игдрасиля, ну, неужели?» С подозрением поинтересовалась. «Ты-то откуда о нем знаешь? Кто же о нем не знает?» Фраза прямо так и вертелась на языке, но он, в который раз за сегодня, сдержался и рассказал заранее заготовленную историю о сбитой камнем Дадлисове, о письме, которое ему удалось отобрать, о совершенно незнакомом имени получателя и об инициалах отправителя, которые и навели его на мысль, кем оно было послано. «Письмо? А, да, конечно. Сова его забрала прямо из рук и улетела. Надеюсь, что с ней все в порядке», — закончил он свой рассказ. «Она ведь не пострадала, она что-то нервное последнее время», — вздохнула старушка. «Последнее время все какие-то нервные. Гарри», — снова весьма запоздало встрепенулась она, — «ты не должен никому говорить, что ваша сова носит письма». «Конечно, никому не скажу. Если вы мне расскажете, зачем ваши коты за мною следят?» «Приказ Дамблдора», — старушка нахмурилась. «Тебе еще рано знать об этом. Всему свое время, Гарри, я не могу объяснить тебе это прямо сейчас. И главное, чтобы ни о чем не догадались Дурсли, иначе они ни за что не станут пускать тебя ко мне. Большая потеря», — фыркнул Гарри. «Действительно, небольшая. Если не попытаться выпытать у нее немного побольше, ни за что не отпустит. Особенно, если узнают, что вы ведьма. Я думаю, будет совсем нехорошо, если они это узнают, не так ли?» Миссис Фиг всплеснула руками. «О чем ты говоришь, Гарри? Я, Сквиб, я за всю жизнь даже половую тряпку не трансфигурировала. Она, кто?» — удивился Гарри незнакомому слову. «Бездарь», — довольно скептически хмыкнул Лаки. «Сейчас мы это проверим. Ну, это же не помешает вам немножко меня поучить?» «Поучить? Что ты, Гарри?» Старушка замахала на него руками. «Где ж это видано, чтобы скрибы кого-то учили. Я толком ничего и не. Учить должны настоящие волшебники. Но вы же с ними общаетесь, наверняка что-то видели, слышали. Он изобразил коронный наивно доверчивый взгляд Гарри. Какие-нибудь заклинания, которыми я бы при случае мог защитить себя и других. Нельзя так просто взять и пересказать заклинания. Их нужно правильно произносить, и к тому же тебе нужна. В общем, сейчас я тебе ничего не могу сказать, но я точно не тот человек, который может обучить волшебству. Но тогда, познакомьте меня с этими, настоящими волшебниками. Она упрямо посмотрела на него из-под лобья. Дамблдор сказал, никто о тебе не должен узнать раньше, чем придет время. Я должна была за тобой следить, но скрытно от тебя. Да уже совсем немного осталось, просто наберись терпения. Терпение, терпение и правда у него кончилось. Он отставил чашку и поднялся во весь рост, нависая над растерявшейся от такого бурного негодования старухой. Терпение, когда хулиганы бьют камнями птиц, издеваются над котами, он кивнул в сторону замершего в углу рыжего, а я ничего не могу сделать. Хотите знать, как я смог победить тех двоих? Я применил уменьшающее заклятие на их обувь, батюшки. Вот теперь она действительно чуть не выплеснула свой чай, а я-то дура, решила, что старикашка из ума выжил. Так ты действительно использовал в драке редуция, редуцио. Так вот как звучит правильное заклинание. Спасибо, бабушка. Ну, что ж, сейчас ты покажешь, такой ли ты сквиб, или хотя бы поделишься еще парочкой. Ну да, надо же было что-то делать, они мучили мистера Лапку. Из-под тахты раздалось полумяуканье полурычание, а рыжий оскалился и, не сводя с Гарри глаз, полных возмущения, припал брюхом к потертому шерстяному ковру и отполз за угол камина. Черный, когда только успел появиться, нырнул под комод, и только Снежок замерз недоуменным взглядом и поднесенной ко рту белоснежной лапой. И тогда я просто развернулся и крикнул «Редуция!». Он резко крутанулся на стуле и выкинул назад руку, изображая, как это все было. С указательного пальца сорвался тонкий фиолетовый луч и ударил точно в ошейник единственного оставшегося в пределах досягаемости белого кота. Тот взвился вертикально вверх и рухнул, хрипя и пытаясь содрать с себя ремешок, мгновенно превратившийся в удавку. «Гарри!» – завопила женщина, вскакивая и роняя стул. Она бросилась к извивающемуся на полу задыхающемуся животному. «Глупая смертная! Разве дрожащими руками расстегнуть натянувшийся до предела ошейник? Даже и не пытайся!» И он, еще раз вытянув руку, добавил еще, бесшумно, без света, редуце. Кот мелко засучил лапами по ковру, бока его судорожно дергались, пытаясь и будучи не в состоянии закачать в легкие воздуха. «Гарри, что делать, что делать? Я не могу. Он же сейчас. Заклинание, контрзаклинание, увеличение. Ну, энергия. И вот так, Гарри, так». Она изобразила рукой что-то, похожее на разомкнутую сверху подкову. «Энергия», — крикнул Лаки, повторяя жест. «Нет, он стал только толще». Животное уже почти перестало дергаться. Полные боли и обиды глаза начали подергиваться поволокой. «Отмену. Снять это заклятие как? Финита или финита инкантатим? Я не знаю, какое куда». Старушка беспомощно всплеснула руками. Видно было, что она чуть не плачет от отчаяния. «Лаки, он же сейчас, вижу. Заткнись. Ну да, сейчас точно будет финита. Ля комедия». Он подбежал к коту, отталкивая старуху и доставая нож. «Конечно, он по дороге попробовал. Конечно, не получилось. Не та эта штука, универсальное контрзаклятие, чтобы вот так сходу, почти с нулевым опытом. А нож, он всегда нож». Оружие проскользнуло под ошейник, а весьма кстати пришлось, что конец не успел заострить, мгновенно разрезав стянувшийся ремешок, словно бумажную ленту. Старушка последний раз ахнула и опустилась на пол. Впрочем, она довольно быстро пришла в себя. С кряхтением поднявшись, оно скомандовало охрипшим, но уверенным голосом. «Перенеси его на тахту, Гарри, и никогда не используй неопробованные заклинания на животных. Ты чуть его не убил. Не нужно пытаться колдовать самому, это опасно. Ты все узнаешь со временем. Я не имею права ничего рассказывать, слишком мало тебе еще лет. Не знаю, кому пришло в голову научить тебя редуция. Если это наземникус, то Дамблдор ему башку оторвет. Кто такой наземникус?» «А», — она махнула рукой, — «пройдоха и пьяница. Клади Снежка сюда». Лаки уложил кота на тахту. Рука водила по неровно вздымающемуся боку. Рука, уже способная наносить магии боль, но еще не умеющая ею лечить. В зелено-янтарных глазах с вертикальными зрачками плескались боль и презрение. Снежок прикрыл глаза и с чуть слышным стоном попытался вывернуться из-под руки. Гарри хотелось заплакать, но он просто не мог. Это было бы так омерзительно подло, что он теперь будет плакать над отползающим от его руки котом после того, как Лаки, как они сами с ним это сделали. Он нам доверял, а мы его предали. Он ведь единственный, кто не спрятался. И поэтому, да, голос Бога прозвучал отстраненно и холодно. Именно поэтому, доверие, свойство глупцов. И Гарри подумал, что Снежок больше никогда к нему не подойдет, если протянуть руку и позвать, и не заурчит так глубоко и спокойно, как будто ничего в мире лучше не существует. И от этого стало так горько. Так это не наземник ус тебе показал? Нет, это тетя Петунья. С ума сойти. Эта могла еще что-то и знает, с чего ей вдруг пришло в голову рассказывать что-то тебе, с ее-то отношением. Ты знаешь, Гарри, последнюю неделю как будто весь мир сошел с ума. Я думала, что это только у нас. Оказывается, что все даже хуже. Это просто какая-то эпидемия. Да, просто так получилось. Я попросил ее немного ушить мне рубашку. Ну, она стала ругаться, что у нее полно дел, и что она, не ее сестра, которая бы сделала это для меня одним редуция. Я и попробовал, но у меня ничего не получилось. Но в драке я просто разозлился очень и вспомнил. Понятно. Ладно, Гарри, иди, наверное, погуляй на улице. Мне надо немного отдохнуть, что-то у меня совсем сердце разболелось. Не хочу оставлять тебя с ними в комнате. Она кивнула в сторону весьма враждебно глядящих из-под мебели котов. Малоли, приходи часа через полтора, я обед приготовлю. Правда, хлеб не очень свежий, но капуста, я думаю, еще ничего. Лафисон обошел дом и присел в тень на бордюр тротуара с другой стороны дороги, откуда было удобнее всего наблюдать за окном чердака. Сейчас оно было закрыто. Пошлет ли старуха сову? Признание, что он колдовал, и колдовал умышленно, могло опять переполошить противника, хотя он и обставил это так, будто не научился контролировать магию, и это получается у него только в гневе, причем, возможно, даже против желания. Неизвестно, насколько тщательно они следили за Гарри, но именно такое применение магии им должно быть уже известно. Если пошлет в течение этого тайм-аута, что она взяла себе, выпихнув его на прогулку, то это нехорошо. Летающая днем сова привлекает внимание, на это шпионка пойдет, если посчитает, что случилось что-то неординарное. Если вечером, можно было бы попробовать перехватить. Ну да, можно было бы. Вот только ночью спать хочется, и дополнительных глаз, даже в виде котов, у него для этого нет. Кстати, коты, ну и, сколько собираешься страдать по поводу преданного доверия, которого никогда и не было. Не было, но он единственный, с которым я вступил в контакт. Это я его позвал, а не он сам пришел к тебе ласкаться. Любой из них бы пошел на контакт с магом, это всего лишь инстинкт. Разве что тот, которого я пару раз покрасил, с ним бы пришлось повозиться дольше. Белый ничуть не лучше любого из них. Но, Гарри запнулся. Понимаешь, Снежок, он уже нам поверил, он не ждал, что я, ты, мы можем сделать ему что-то плохое. Это потому, что он, неразумное животное. Он даже не осознает, что он шпион, а значит, заведомо по другую сторону. А если уж говорить насчет доверия, то он нам полностью и не доверял. Помнишь, я попытался почувствовать его магию, он тут же сбежал и даже не повернулся, когда я его звал. Лаки, не надо, я знаю, что ты прав, и ты меня предупредил, и я был готов к чему-то такому. Только все равно, что? Бог строго надменно посмотрел на него сверху вниз. Все равно пострадать хочется, не вариант, я с тобой вместе страдать не собираюсь. Мне, глаза его начали постепенно наливаться синим, совсем не нужны терзания на тему предательства. Я слишком хорошо знаю, что это на самом деле такое, да мне не хочется, воскликнул Гарри. Это очень противное чувство, я просто не знаю, как от него избавиться. А, Лаки мгновенно остыл, в глазах появилась холодность, снисходительная насмешка. Сейчас научу. Когда приходится поступать не самым приятным образом, он язвительно улыбнулся, глядя в распахнутые, наполненные болью глаза Гарри. Надо всего-навсего найти истинного виновника, из-за которого приходится это делать, и на него разозлиться. Истинного виновника, конечно, ведь не коты во всем виноваты, они существа подневольные и не вполне осознающие свои действия. Значит, миссис Фиг, она тоже следит не для себя. Точно, письмо. Тогда это, Пораженно прошептал Гарри. И ведь он про котов знает. Это Альбус Дамблдор. Мне нравится использовать животных в таких целях не больше твоего. Тем более, котов. Я бы предпочел заниматься старушкой. Вот только я совершенно без понятия, что представляет из себя этот Альбус, и как он отреагирует. А коты? Локи поджал губы и покачал головой. Не думай, что они на твоей стороне. Сколько раз они видели, как тебя избивает компания Дадли. И хоть один когда-нибудь бросился, попробовал укусить, выцарапать глаза? Нет, спокойно смотрели и отправлялись доносить, что все в порядке. Вот если бы кто-то из них такое сделал, а потом бы пришлось. Или если бы это был твой кот, выращенный тобой, спасенный, то, может быть, было о чем говорить. Тебе, видимо, никогда не приходилось переступать через свои привязанности. Губа Трикстера досадливо дернулась, он отвел взгляд в сторону. Понял бы разницу. У меня не было привязанностей, Локи. У меня никогда никого не было, до тебя. О-о-о, и вот как тут чему-то учить, чтобы переступал? Да ну, он приподнял одну бровь, улыбаясь. Да, преданно кивнул мальчик. Мне наплевать на этих глупых котов, Локи. Я теперь знаю, на кого злиться, и постараюсь тебя не расстраивать. Только, он вздохнул, виновато глядя на Бога, Снежка жалко. Лафисон уже дважды пересаживался, когда тень уходила. Окно по-прежнему было закрыто, из дома не доносилось ни звука. Хотелось спать и, несмотря на уверение Гарри, что капуста в приготовлении фиг совершенно несъедобна, есть. У него были деньги, и можно было отойти и купить что-нибудь из той полусъедобной ерунды, что продают в ларьках, но он боялся прозевать какое-нибудь событие, что-нибудь, что могло дать хоть какую-то дополнительную информацию. И, видимо, не зря. Дом обогнул раскрашенный в желтый с синими полосами фургон с надписью «Амбуланцы». Он видел уже машины с такой надписью. Тогда, в Нью-Йорке, много их понаехало. Что-то случилось. К кому-то приехала скорая помощь. К кому-то. В груди кольнуло нехорошим предчувствием. Он быстро поднялся и обогнул дом. Старушку выносили на носилках. Неужто сердце? Гарри почувствовал острый приступ вины. «А, Гарри!» – пробормотал Эфик, когда он к ней подбежал. «Представляешь, как не повезло!» Хотела вынести мусор, и не заметила, что мистер Лапка под ноги подлез. Чуть не убилась из-за бестолкового. «Ну вот, теперь перелом. Говорят, надо в больницу. А как же ваши коты, как Снежок?» «А!» – он поднял голову, указывая в сторону чердака. «О них позаботиться. Ты не волнуйся, возвращайся домой. Я думаю, твои скоро приедут. Главное, не рассказывай им то, что случилось со Снежком. И обещай мне, что больше не будешь». Она пристально посмотрела на него, пытаться делать то, что еще не умеешь. «Сбежала», — констатировал Локи. «Вот же досада. Надо ночью наведаться в дом. Если только он сумеет снова проснуться. Должен суметь». Примечание к части. Десяти краткое день. 51. Тяжело в учении. Значит, сбежала старушка. Ну, ладно. Мистер Лапка под ноги подлез. Бестолковый, этот кот из всех самый умный и осторожный. Если только он после всего не испугался в конец, и она. Бог рассмеялся. Очень ярко представилась сценка, как старуха выпихивает упирающегося кота ногами за дверь, а тот ни в какую. И так пока она не наступила ему на лапу или на хвост, и тот с воплем не рванул в сторону, вырываясь и опрокидывая ее. Забавно, весь день такой, интересный. Он пару раз обошел издали вокруг дома, остановился с тыльной стороны, взглянув наверх. Если у недоведьмы и вправду сломана нога, то к сове на чердак она бы никак не доковыляла. По телефону только могла позвонить. Интересно, зачем сова вообще, если есть? То ли прослушки боятся, то ли в такие места запрятались, куда местная цивилизация и не дошла, либо откуда связь вообще невозможна. Куда-то, где? Впрочем, хватит гадать, слишком данных мало. Тетка знает, вот ею и займемся. Чуть попозже. Очень хотелось дождаться тех, кто должен позаботиться об оставшемся без хозяйки зверинце, но дежурить неотлучно он все равно не сможет, да и неизвестно, сумеет ли вообще отследить настоящих волшебников, даже если будет присутствовать при их появлении. Кто знает, на что они вообще тут способны. Если судить хотя бы по данным мальчишки, то все может быть очень непросто. Так что, лучше заняться делами, которые давно пора было сделать. И, раз уж местная родня сегодня в столице, то самое время. Но, новые заклинания, ну, невозможно ведь не попробовать. И лучше на улице, во избежание истории наподобие черно-радужного белья. Литл Уиннинг, Очень заурядный маленький городок, в нем никогда не происходит ничего необычного, и если в одном из его тихих маленьких сквериков мальчик сидит на траве и, вроде от скуки, сам себе что-то дирижирует карандашом, то в этом ведь тоже нет ничего такого удивительного, верно? Потому что приходится скрывать. Это каким же надо было быть легкомысленным, чтобы потребовать, чтобы магия в мире просто была. Если бы пришлось выбирать сейчас, то как минимум сказал бы, что магия должна быть легальна. Взмах карандаша, редукция. Одна травинка уменьшается почти вдвое. Еще взмах, карандаш описывает в воздухе подкову. Энергия. Соседняя вытягивается вверх. Ничего ведь не заметно, травы много. Да ладно, даже знаменитая английская трава не такая идеальная. А он сейчас даже не на газоне Дурсли. Так, финита, финита. О, не так это просто, как кажется, дать заклятию обратный ход. Нужно почувствовать. Но для таких глобальных обобщений трех используемых заклинаний мало, очень мало. Нужно или сотни раз пытаться по-разному, или хоть раз увидеть, как это кто-то нормально сделал, четко произнес и правильно начертил. А так не получается, финита. Ну, что же, увы, он не любил упражняться при ком-то, и старался этого не делать, даже при матери, даже когда она его учила, даже когда пробовал что-то небезопасное, он не любил, чтобы видели, что у него что-то не получается, высадить бы действительно тебя, мелкий, хотя, ладно, если уж тут, попробуем чуть иначе, пускай тогда малец и колдует, можно будет лучше сосредоточиться на ощущениях, попробуй, это легко. Вниз-вверх, редукция энергия, на вот этой травинке, Гарри кивнул, сосредоточился, редукция, растение послушно уходит вниз, энергия, энергия, энергия, и, НЧЕГО, чертишь криво, недовольно усмехнулся Бог, тебе движение дали не для того, чтобы труднее было, а для того, чтобы легче, я бы сказал, что у тебя руки кривые, да только у меня они же почему-то работают ровно, собственно говоря, не почему-то, а потому, что любые жесты у него уже давно отработаны, и точно начертить в воздухе он может вообще что угодно, даже вот этими чужими руками. Бессмысленно сейчас требовать того же от ребенка, Лаки, но я не могу, и на траву смотреть, и на карандаш, не получается, или надо попеременно, нет, трава в фокусе, карандаш не в фокусе, но все равно видно же, что делаешь, придвинь ближе к объекту, будет легче. А вообще, дома возьмешь лист бумаги и будешь упражняться чертить с вытянутой рукой. Сперва с открытыми глазами, потом с закрытыми. Чтобы круг был идеальным. Идеальным. Это понятно? Да, не очень радостно ответил Гарри. Слово «идеально» вызывало не совсем приятные ассоциации с тетей Петуньей. Она тоже очень любила это слово. Особенно, когда давала ему какие-то задания по дому. Циркуль есть? Вот им и проверяй. И пробуй окружности разных диаметров. А потом испытаешь, с каким именно у тебя лучше всего заклятие выйдет. Это, Сквиб показала очень приблизительно. Может, это и не имеет значения, но возможно, что существует оптимальный диаметр, может, свой для каждого предмета, может, для каждого мага, а скорее всего, и то, и другое. Так что придется проверять и практиковаться. Вообще, он досадливо поморщился, это очень много лишней работы, которой могло бы не быть, если бы действительно было у кого учиться, так может, что, ничего не делать, пока не найдем, нет, Лаки. Гарри совсем не понравился тот презрительно уничижающий оттенок, который его учитель вложил в вопрос. Конечно, нет, давай, я еще попробую. Попробуешь, на ходу, дел еще много, хотелось бы побольше успеть. Да не смотри так, не будет сложней, я поведу и следить буду, чтобы никто не заметил. Так что сможешь сосредоточиться только на заклинаниях. Он решительно поднялся на ноги и незаметно, будто оправляя брюки, заправил в чехол карандаш. Ну, что ж, тогда напоследок. Он протянул вперед руку ладонью вниз и растопырил пальцы. Энгергия. Вниз сошло едва заметное фиолетовое свечение. Трава поднялась, оставив на газоне четко выраженный рисунок детской ладони. Вот это да, здорово. Широко раскрыл глаза Гарри. А как же теперь, видно же. Ну да, очень здорово. Учитывая, что он рассчитывал увеличить траву всего газона. И сил вроде вложил соответственно. О, как же теперь, вопрос по делу. Ну, несколькими редукция можно попробовать загнать обратно. Совсем не факт, что так же получится всей пятерней. Тогда придется по одной травинке исправлять. Долго и утомительно. Сейчас жаль время терять. С финитой он еще не разобрался. С финити инкантатим, тем более, мда, Не зря про покрашенную простыню вспоминал. Забавно так получилось. Ай, небрежно и нарочито самодовольно махнул рукой он, с усмешкой оценивая свое творение. Оно само сойдет. А если кто увидит, пускай гадает, зачем какой-то чудак так траву выстриг. Всю дорогу домой Гарри колдовал над пуговицей на рукаве. Лаки сказал, что начинать надо с легкого, и Лаки как всегда оказался прав. Увеличить пуговицу получилось сразу. Ну, почти сразу, потому что первые два раза это проделал сам Лаки, предложив мальчику просто почувствовать. Гарри хотел было достать карандаш, но бог заявил, что для работы с собственной одеждой это ненужное излишество, и вообще такой убогий инструмент, да еще и в неумелых руках, скорее помеха, чем подспорье. И что подбором инструмента тоже давно пора заняться, потому что учиться колдовать такой вещью, это как обучаться музыке на фальшивящем инструменте. Вроде бы какие-то мелодии воспроизвести можно и пальцы натренировать, но как бы потом основательно не переучиваться. Так что пока Гарри просто смотрел на пуговицу и шепотом по очереди произносил заклинания. Уменьшение, увеличение, окраска. Уменьшение, увеличение, окраска. По два шага перерыв после каждого, пока не дошли домой. «Ты устал», — констатировал Лаки, видя, что размеры пуговицы стали меняться все меньше. Окрасил из всех цветов мальчик теперь ее только в черный и зеленый. Видимо, они у него легче всего получались. «Да, немного», — признался Гарри, — «но я еще могу, правда, не нужно». Лаки зашел с тыльной стороны дома и пробрался в подвал через их потайной ход. Упражняться стоит только для легкой усталости. Магическое истощение — очень неприятная вещь, и, не привыкнув рассчитывать свои силы, можно навредить себе серьезно и надолго. И еще, он задумчиво-досадливо покачал головой, «сколько ни доказывай, что ты сильней, чем ты есть на самом деле». Это ни к чему хорошему не приводит. Магическая выносливость тоже приходит постепенно. Есть упражнения специальные, еще займемся. И вообще, знаешь, зачем мы пришли домой? Гарри пожал плечами. Одно точно, не в приставку поиграть. Где-то жаль, не так часто выпадает возможность поесть, так считаешь, не совсем за этим. Но мысль достойная, чтобы немного откорректировать свои планы. И планы были откорректированы, в результате чего тетушкин суп стал, как обычно, немного пожиже, палка колбасы немного покороче, а буханка хлеба и упаковка сыра чуть-чуть полегче. Но пришел он домой действительно не за этим, и в течение следующего получаса Лаки в дурсливых подземельях дорабатывал свой новый нож на жутко скрежещущем мидгардском станке, скривившись и процедив сквозь зубы что-то типа, что техника без магии, удел примитивных дикарей, склонных к особо извращенным формам мазохизма. Ирония судьбы просто, попасть в самый магически наполненный мир и в качестве оружия готовить немогущественные неизвестные артефакты, а столовый нож местной домохозяйки тетушки Дурсль. Но результат был получен и проверен. Нож воткнулся именно туда, куда уже совершенно послушная мальчишечья рука его метнула, в центр перевернутой и водруженной на стол деревянной табуретки. Так уже лучше. Ну, а теперь, это был даже не обыск. Он точно знал, где что лежит. Нет, даже так, где и что спрятано. Так что 10 минут с головой хватило, чтобы обойти дом и собрать все ключи. Абсолютно все. От дома, машины, гаража, подвала, чердака и противоугонного тросика для велосипеда Дадли, которым тот ни разу не пользовался. И даже от хранящихся в подвале пары запасных навесных замков. А пускай будут. Давно пора, если в мире есть замки. Улыбнулся Гарри. Верно, не люблю, когда от меня что-нибудь запирают, или, меня от чего-нибудь. Надолго это ни у кого не получалось, и бог подмигнул, рукой выравнивая немного увеличенный магией карман, поглотивший последнюю негромко звякнувшую связку. Гарри уже даже не удивлялся, что Лаки откуда-то знал, где находится мастерская, знал часы ее работы и даже приблизительные расценки. Занятия с пуговицей по дороге возобновились, теперь мальчик это проделывал почти не глядя. Под конец ему это довольно-таки надоело. Хотелось попробовать что-то другое, например, с травой. Здорово ж Лаки на ней след ладони оставил. Может, он уже тоже смог бы что-то такое. Лаки, я уже, ТСС, еще немного, правда. Гарри подавил вздох. Лаки, видимо, хорошо понимал его состояние. Но, ему, видимо, зачем-то это действительно было нужно. А раз так, редуция, энергия, калор, редуция, энергия, калор, редуция. «Финита», — мягко шепнул Лаки, неотрывно цепко глядя на пуговицу. На губах его проступила чуть заметная усмешка, потому что он уже знал, точно знал, чувствовал. Пуговка скачком увеличилась до своего нормального размера, восстановив первоначальную, уже почти забытую ими окраску, фиолетовую. Вот и финита. И это действительно хорошо. Лаки прикрыл глаза и облегченно вздохнул. Он все-таки сделал это, сделал из ничего, всего из трех заклинаний. И вроде бы ничего такого не делал, колдовал мальчишка, но какого это потребовало напряженного сосредоточения. Это очень важно, да, Гарри почувствовал, что для Лаки это почему-то имело большое значение. Ну, тонкие губы довольно сложились в чуть изогнутую линию, по крайней мере от мероприятий типа ночных перекрашиваний по одной полоске мы избавились. Он посмотрел на Гарри и кивнул уже вполне серьезно. Да, это важно. Умение вовремя снять собственное неудачное заклятие может избавить от гораздо более крупных неприятностей. Любые эксперименты с магией, они небезопасны. Я не говорю уже об ошибках. Быстро сообразить, что из-под руки вышло не то, что хотелось, и тут же исправить. Это может спасти жизнь, и не только тебе. Да и вообще, маг, который этого не умеет, выглядит жалким и беспомощным. Если меняешь что-то магически, умей вернуть, как было. Так что, тебе придется научиться. Пока маленький и очень серьезный местных кузнечных дел мастер изготавливал по заданию дядюшки, который якобы потерял очень важные ключи и вот теперь надумал обзавестись всеми дубликатами, Лаки, остановившись возле ближайшего ларька, расспрашивал Гарри о содержимом разложенных на витрине товаров. «Я удивлен. Ты даже знаешь, что в них находится». «Я знаю, Лаки. Но я...» Мальчик досадливо смущенно поморщил нос. «Я половину никогда не пробовал». «Ну, это легко исправимо. Я не пробовал из этого вообще ничего. У нас маленькая, но весьма значимая победа. Сейчас мы ее и отпразднуем. Кстати, как местный, не подскажешь, зачем жевать резину? Наверное, это было неправильно. Позволить мальчишке выбирать что хочешь и сколько хочешь». Но оживление и благодарность, которые передал ему Гарри, впервые получивший в распоряжении карманные деньги, стоили того. Рука нырнула в карман, и в ней зашуршали денежные купюры. Не то, чтобы на это можно было купить пол ларька, но довольно внушительная по отношению к ценам продающихся здесь мелочей сумма. Некоторое время мальчик внимательно рассматривал предлагаемый товар в ярких упаковках, и потом выбрал по одной штуке каждого вида. Такая сдержанность приятно удивила Лафисона. Впрочем, кучка все же получилась совсем не маленькая, так что через 20 минут у него в животе булькала смесь из каких-то едко окрашенных шипучих напитков, лицо пришлось очищать от лопнувшего гигантского шара из нескольких упаковок жвачек, а на заботливое предупреждение продавца, что от четвертой порции мороженого можно и простудиться, ответить он даже не смог, ввиду того, что количество запиханных Гарри в рот разнообразных зажаренных сухариков из картошки под местным названием чипсы просто не позволило этого сделать. Простудиться, вот чего с ним уж точно никогда не случалось. Асы не страдают от таких глупых недомоганий, не говоря уже о йотунах. Но ощущение подпершей под горло до странного неестественной местной еды натолкнуло на мысль, а передал ли он этому телу хоть минимальную защиту от отравления, с пчелой вроде сработало. Да ладно. Кузен поглощал все это не в меньших количествах, а им все же должна помогать магия, и не только. Съесть все, однако, не получилось. Не помогли ни голод, ни любопытство. Свалиться бы где-нибудь, как удаву, и переварить все это заполнившее его желудок изобилие. А на языке вертелись несколько фраз, вроде того, что не решил ли подопечный за один присест догнать Дадли по весу, да еще что-то назидательное, что это не та пища и не в том количестве, которая пойдет на пользу растущему организму. И, кроме того, он бы никогда не хотел, чтобы кто-то увидел его жующим глупую сладкую резину, не говоря уже о процессе очистки ее с кончика носа. Но при всем при том, на душе было на удивление легко и весело, как не было уже очень-очень давно, и он сдержался. Не стоит портить мальчишке этот маленький праздник. Все бы желания исполнялись настолько легко и приносили столько радости, как это. Принесем это домой и спрячем, надо купить пакет. Гарри поднялся со скамейки, на которой они устроили этот импровизированный детский пир. Не надо, Лаки усадил тело на место. Учись думать, как маг. Гарри растерялся, пытаясь понять, как же он должен думать, и что именно сделать. Сделать с этой кучей, не влезающей ему, точно, не влезает в карманы, а ведь можно. Сейчас он достал карандаш и ткнул в самый большой пакетик с чипсами. Редуция. Вот то, что надо. Редуция. Взмахи карандаша, упаковки на глазах уменьшаются, становятся какими-то игрушечными. Батончики, пачка печенья, баночка пепси-колы, все меньше и меньше. Он тыкал в них попеременно, постепенно уменьшая еще сильней, наконец выдохся. Кучка стала, вроде и небольшой, но все же не для кармана. Может быть, увеличить обратно упаковку с чипсами и все ссыпать туда? Лаки просто приподнял одну бровь, ничего не ответив. Давай, мол, дерзай, поглядим. Энгергия. И никакого эффекта. А ведь сколько учился на пуговице. Энгергия. Ладно, не нужен этот пакет, хмыкнул бог. Уменьшай дальше. Не могу я дальше, это предел. Предел, уверен. И Лаки, отложив карандаш, просто провел рукой над россыпью разноцветных предметов, а потом ту мелочь, в которой они превратились, ссыпал в другую ладонь, а оттуда в карман. Это далеко не предел. Это хорошие заклинания и очень хорошая магия, простая и сильная. А предел только у тебя в голове. Учись. Есть еще одно дело, но его ты будешь делать один, заявил Лаки, после того, как они расплатились за ключи. Отправляйся в оптику, погуляй там, пока твое зрение не вернется к своему естественному плачевному состоянию, и купи нормальные линзы. Денег хватит. Если мастеру потребуется время, отнесешь домой ключи и съестное. Помнишь, где что лежало? Когда будешь прятать эти кулинарные шедевры, учти, что заклятие будет постепенно спадать. Если Дурсли долго не будет, можешь еще что-нибудь купить поесть, и лучше в кафе, чем в этом. Но деньги до нуля не трать, завтра поедем в Лондон. В Лондон, оживился Гарри, он никогда не был в Лондоне, тогда как Дадли ездил туда почти каждую неделю. Да, надо найти источник заработка. Обедами мы обеспечены только до конца школы. Завтраки и ужины в твоем семействе плохо предсказуемы. Так что за лето нужно собрать денег, чтобы не нуждаться по крайней мере до следующего. Я понял, Лаки. Я все сделаю. Хорошо, он опустился на лавочку. Прикрыл глаза, расслабился, глубоко вдохнул. И, что выйти опять не получается, он понял сразу. «О чем ты думаешь? Ну, надо попробовать хоть как-то нащупать причину. Я, да так, почему у меня не получилось Энгергия с этим пакетом? Возможно, потому, что ты пытался наложить заклятие поверх уже наложенного, да еще противоположного по действию. Результат такого мало поддается прогнозированию. Лучше делать через снятие, через финиту, чтобы воздействие было чистым. Если бы ты был более внимательным, у меня ведь с ошейником тоже не получилось. Так ты, кажется, Гарри связал таки А и Б, ты, знал, что ничего не получится. Он действительно накладывал одно заклятие на другое, практически будучи уверенным, что это ничего не даст. Конечно, предполагал, но я хотел получить сперва это Энгергия, а уже потом финиту, и получил. У Гарри, кажется, дар речи пропал. Он просто смотрел на Лаки и молчал, смотрел, как, ну да, а что ожидал? Что оценит тонкость так быстро продуманного и точно воплощенного плана. Ага, смотрит, как, ну, почему всегда все по другую сторону, все абсолютно, что бы он ни придумал и что бы он ни сделал, и мальчишка, не исключение, взаимная обида и взаимное разочарование, удушливое и все усиливающееся, накрыли их горькой волной. Он бы ушел сейчас, просто ушел, не получится, тело держало крепко, божественно-магический договор не делал скидку на их желания, на их отношения. Он, видимо, просто требовал исполнения обязательств. Наверное, неведомые силы расценили, что, не доучил. Будем снова истерить насчет чужих обманутых чувств или займемся делом? Займемся. Мрачный такой ответ, решительный. Да, необычный мальчишка. То такой мягкий, то даже очень жесткий, как сейчас. Даже, пожалуй, жестче, чем он был в его возрасте. Что-то в нем чувствуется такое, а еще просто пока опыта слишком мало, продолжил бог, как будто они и не прерывались. Пуговица, немножко другое, это, да, одежда, почти часть меня, я знаю, хочешь попробовать на чем-то более отделенном, да, на траве, как ты тогда, можно, да какие проблемы, и планы снова меняются, сперва занести всякую мелочь домой, входили уже через дверь, замок послушно щелкнул, отпираемый новыми ключами. Пожалуй, первый раз за все время они прошли мимо кухни без всякого интереса к ее содержимому, а потом поход в сторону оптики, поиск тихого скверика, раз уж тело не отпускает, доучим. Чудесный теплый солнечный день Литл Уиннинга, ласкающий ветерок, высокое чистое небо, шелестящая листва, прекрасное начало лета, и маленький мальчик, сидящий на траве, вновь с удовольствием что-то сам себе дирижирует карандашом. С удовольствием, Олли, надо же, у меня еще очень много терпения, даже не думал. Приятно убедиться, потому что по мере увеличения неудачных попыток раздражение растет. Растет не только собственное, изнутри, а и, ну, хватит, а, если не получается на 20-й раз, то это не значит, что надо просто увеличивать силу и напор. Это не стена, и в руках у тебя не молоток, не пробьешь. Тебе бы брату моему в ученики, тот тоже. Так что делать, Лаки? Подумать. Слыхал когда-нибудь о таком действии? Гарри молчал, смотрел на Бога расстроенно и растерянно. Если Лаки знает, что он не так делает, то почему же не хочет сказать? А если не знает, то зачем говорит все это? Это же простое колдовство, доступное. Не в силе дело. Силы ты вкладываешь достаточно, чтобы... Лаки встал, поднял две руки над газоном и рывком вздернул вверх. На этот раз действительно поднялась вся поверхность. Ну вот, уже не только очертания ладоней. Или для... Он повел над зеленью ладонью волнообразно, и такими же волнами заколосилась трава. Или... Спиралевидные разводы двумя руками, и газон покрыли удивительные узоры, как будто здесь состязались в мастерстве садовники-чародеи. Так что... Лаки крутанул рукой, чуть слышно шепнув «финита», и все вернулось в прежнее состояние. Дело, как видно, в другом. Теперь уже даже без рук, всего лишь взглядом он заскользил по зеленому полотну, и увеличивающиеся на глазах стебли поднялись, слагая огромную надпись. «Гарри, бездарь, зря». Насколько это было зря, он понял уже через секунду. Нет, ни злость, ни обида, а как будто все чувства на мгновение обрезали, и он словно остался один. Пропала соединяющая их до этого связь. Отделился, закрылся, значит, может и такое, кто знает, что вообще может маленький, но сильный и очень обиженный и расстроенный маг. А если договор? О, нет, Гарри, это же шутка, правда? Рука поспешно сравняла злополучную надпись. Я, мне всегда хочется пошутить и, бывает, не все понимают. Я думал, что уж ты, да неважно, Лаки, ты знаешь, как это делать, и не хочешь сказать, ты только, только. Гарри досадливо мотнул головой, чуть поморщился и отвернулся. Наверное, ему хотелось заплакать, и он еле держался, но держался все же. Все же очень гордый мальчик, и если быть полностью откровенным, то Лаки, при всей его гордости, возможно бы и не удалось сдержаться на его месте. Но ведь какой обидчивый, хотя ему ли сейчас об этом? Сколько раз он набежался на отца за каждое небрежно брошенное слово, за самую мелкую невнимательность, на то, что не оценил, не похвалил, и думал, что все отец слишком груб и бесчувственен, а он бы сам на его месте так никогда. И что теперь? Да что же оно все так непросто? Вот только он не собирался брать этого мальчишку в приемыши. Какого же оно все так сложилось? Хэш, тебя не спрашивали? Нет, не знаю. Мне уйти надо, а тебе купить линзы. И я бы не стал сам все это задерживать только для того, чтобы над тобой посмеяться. Но мы разберемся сейчас, вместе. Гарри смотрел куда-то в сторону, на лице у него застыло отчужденно досадливое недоверие. То ли к себе, то ли... Не веришь, я тебя когда-нибудь подводил? Никогда. Чуть заметно и немного вымученно улыбнулся мальчик, наконец-то взглянув ему в глаза. И Лафисон почувствовал, как незаметно, будто бы из ниоткуда словно потянулись невидимые нити, восстанавливая почти утерянную связь. Связь, которая до этого постоянно раздражала и тяготила, а теперь казалась чем-то абсолютно необходимым. Тогда у тебя есть шанс, что ты будешь первым, с кем этого и не произойдет, рассмеялся Бог. Все же у Лаки действительно очень странные шутки, устало рассеянно подумал Гарри, и смеется он тоже не от веселья. По крайней мере, сейчас точно. Все хорошо, Лаки. Это было сказано не в попад и не в тему, но, кажется, это было именно то, что обоим сейчас было надо. Это простое и действенное заклинание. И почему оно не работает, легко найти, просто исключив все причины, где может скрываться ошибка. Я вижу твой жест, и он, хоть и не идеален, но в пределах нормы. Я слышу, как ты произносишь, и это тоже вполне. Но, тем не менее, сейчас я буду тебе помогать, чтобы уж наверняка убедиться, что дело не в этом. Чертить буду я, говорить тоже. Лаки, но ты же делаешь вообще без жеста. Ты даже без руки делаешь, я же видел, верно. Но это не сразу. Я просто уже почувствовал правильную структуру заклятия, запомнил и могу воспроизвести. Если помнишь, начинал я с жестом. Это помогает, я же уже говорил. Если все сделано точно, то заклятие тоже формируется четко. Его потом легко запомнить и воспроизвести, уже без вспомогательных средств. Но сперва, точные жесты, точно подобранное заклинание, это то, что избавит тебя от сотен, тысяч неудачных экспериментов. Так что, я черчу, я говорю, а ты только концентрируешься, представляешь и даешь импульс. Поехали. Энгергия, энгергия, энгергия, эн. Да хоть 100 раз, Лаки. Я действительно бездарь. Начинается. Я же сказал, пошутил. Но ты же видишь. Нет, не вижу. Я не вижу. А чем и как именно ты думаешь? У тебя нет посторонних мыслей. Ты четко представляешь результат. Ты действительно желаешь, чтобы получилось. Веришь в это? Да, Лаки. Да, да, да. На все вопросы. Я не знаю, что еще. Хорошо. Тогда, последнее. Произнеси это вслух. Скажи, что именно ты хочешь, чтобы произошло. Я хочу, чтобы эта трава выросла. Выросла. Ты хочешь, чтобы трава выросла? Ну да, как у тебя. То есть, по-твоему, я ее растил? Ну, а что же? Гарри смешался и захлопал глазами. Какая-то мысль вроде бы и вертелась где-то на поверхности, но упорно ускользала, а попытка поймать ее привела к тому, что в голове образовалась звенящая пустота. Так, можешь считать, что я над тобой опять издеваюсь, но тебе придется учиться думать. Иначе дальше, когда-нибудь мы дойдем до действительно трудных вещей. И если не научиться четко разбираться в простейших, Лаки покачал головой. Что делает заклинание Энгергия? Увеличивает. Еще раз. Что делает? Увеличивает. А ты что пытаешься им делать? Растить? Но какая разница? Результат же будет одинаковый. С виду, да. А что будет через 3-4 часа? Что произойдет с тем, что увеличено, а что с тем, что выращено? Да, наконец-то стало доходить до Гарри. С увеличенного чары спадут, а что выросло, то выросло. Конечно, увеличение – это легко, это временное воздействие, заклятие рассеется. Вырастить. Да одну травинку вырастить больше усилия надо, чем этот весь газон себе по пояс поднять. Это же, свою собственную силу нужно навсегда вкачать в другое создание, задействовать сложные процессы, о которых желательно хоть представление иметь. И финиты это после уже не снимешь. Как тебе вообще такое в голову пришло? Просто потому, что это трава, и она способна расти. Ну, я просто подумал, что я ее смогу, как волосы. Это же легко. Думал, что будет легче. Насчет волос мы уже вроде говорили. Во-первых, у тебя это дар. Во-вторых, это твой организм. Магия только подстегивает их рост. Ты их способен чувствовать. Ты знаешь, как тебе нравится, а как нет. Ты чувствуешь эту траву? Ну, вот если за нее, например, подергать, и ты хочешь ее вырастить, причем заклинанием, совершенно не для этого предназначенным, Гарри смутился. Теперь он чувствовал себя идиотом. Забрать у Лаки столько времени, устроить этот скандал, паниковать. Наверное, нужно было извиниться, но почему-то после всего произошедшего у него словно ком в горле застрял, и он зачем-то сказал совершенно другое. Так что, ее вообще нельзя вырастить. Бог рассеянно задумчиво посмотрел на газон. С минуту он молчал, потом в зеленых глазах загорелся интерес, а в складке губ обозначилась решимость. Как волосы. Может быть, он присел на корточки, коснулся стебельков кончиками пальцев. Попробуем. Примечание к части. 11 краткое день. 52. Если у брата праздник. ТССС. Глубокий вдох, выдох. Расслабься, забудь. Гарри знает это состояние. Сейчас начнется. Начнется. Что-то необычное. ТССС. Пальцы скользят по траве, слегка поглаживая, переплетаясь со стеблями. Или, трава скользит по пальцам. Неважно. Все сплелось, и уже непонятно, что где, потому что через полуприкрытые глаза все сливается, все, зеленеет. У него зеленые руки? Да, наверное. Почему нет? Зеленые глаза, зеленая одежда. Через зеленые ресницы все видятся в странном тумане. Ша-ша-ша-ша. Это ветер. Тихо колышет, шуршит, нежно гладит и немножечко треплет. Что? Все. Траву, волосы. Зеленые. Он точно знает, чувствует, что они зеленые. Ну а какие еще? Всегда были такими, как и он весь. Всегда. С самой весны, когда вырос здесь, вместе с этой травой, они всегда были вместе. Были одним. Сейчас, сейчас, сейчас что-то. Неожиданное напряжение резко вывело Гарри из транса. В руках зародилось нечто, что больше всего хотелось назвать гудением, но звука не было, а пальцы моментально стали горячими. Ладони с усилием подымались над травой, как будто там их что-то держало. Но в этот момент Лаки закрыл глаза, так что видеть происходящее он перестал. Зато ощущение, как будто в подушечку каждого пальца вцепился маленький пинцет и тянул кожу вниз, а при этом сам он тянул вверх, и становилось все неприятнее, почти до боли. «Ой!» — вырвалось у него, когда эта связь резко оборвалась, а глаза открылись. «Ну вот, примерно так», — устало удовлетворенно выдохнул бог, подымаясь с корточек и глядя вниз. «Вырастили несколько травинок, всего несколько, 10, не очень высоко, но уверенно возвышаются над своими сестрами. Не впечатляет?» Гарри не нашелся, что ответить. По сравнению с тем, что Лаки делал с травой немногим ранее, это и правда не казалось чем-то особенным, а уж по затраченным усилиям. В руках теперь была неприятная слабость, Гарри казалось, что они дрожат, хотя снаружи этого и не было видно, а во рту явственно чувствовалась то ли земля, то ли песок, и хотелось сплюнуть. Он пару раз провел языком по зубам, но вроде бы ничего не было. «Остаточная иллюзия», — пояснил бог, — «пройдет». Жаль, что всю жевательную резину выложили, редкий случай, когда пришлась бы кстати. Он снова присел и потрогал подвергшуюся воздействию траву. На ощупь она оказалась жестче окружающей, а у двух растений явственно обозначились метелки. Ну, надо же, дар друидов, истинная изначальная магия, не иллюзия, не временные чары, не то, чтобы редкость, но нужно действительно обладать значительной силой, чтобы его проявить. Повезло, всегда хотелось попробовать. «Ты не пробовал?» – поразился Гарри. «Ты им не обладаешь?» «Наверняка обладаю», – снисходительно скосил на него глаза бог. «Просто, в бою такое не применишь, а тратить силы, время. У меня свои планы были, я себе не позволял разбрасываться. Да и вообще, застань меня кто за таким занятием». Он с досадой покачал головой. Не хватало еще дурацких насмешек на тему «младший сын Одина травку растит». И так все. Он еще более досадливо скривил губы и замолчал. Но, Лаки, начал было Гарри, но зеленые глаза взглянули на него строго и холодно, обрывая дальнейший разговор на эту тему. И сейчас не вовремя это было. «Ночной поход отменяется, не восстановимся». Он не без труда поднялся с корточек, и Гарри почувствовал, что противная слабость, прежде бывшая в руках, никуда не делась, просто как бы расползлась по всему телу. «Немного понял уже, почему я не пробовал, ТСС». Он погрозил пальцем, улыбаясь. «Жалеть не будем, ведь это было интересно, не правда ли?» Вернуться в камеру удалось лишь ночью, и то потому, что ему приснилась его последняя битва на земле. Обычно ему не удавалось прервать этот сон, события неслись, слишком затягивая. Но в этот раз он проснулся до наступления не самых приятных моментов. Но связь действительно ночью ослабевает, и переместился он легко, так и не разбудив мальчишку. А здесь ничего не меняется. Даже наоборот, раньше он все же пытался вести счет дням, теперь это и не восстановить. Ну и не надо. Жизнь почти полностью переместилась туда, в маленький зеленый городок Мидгарда. А здесь, он минутку подумал, подошел к стеклу и вывел: батончики Марс, Кока-Кола. Посмотрим, действительно ли абсолютно всем богат город богов. И, ну, разве не интересно, в каком из миров могут лучше? Гарри проснулся от того, что где-то наверху громко ворковала тетя Петунья. Ворковала, он прислушался. Еще вчера вечером она была мрачнее тучи и только вяло огрызалась с дядей на кухне насчет того, стоит ли выполнять предписание этого недоучки-психолога касательно диеты, или это только еще больше травмирует и так нежного и ранимого ребенка.